Сколько раз мы шли за словами, сколько раз поверив теряли, но теперь все для двоих. Слышишь, как волнуются волны, и в этот миг любовь безусловно, корабли открывают мир. Расправив паруса, рвется к тебе душа.